Через час, когда Софью Петровну отпоили сердечными каплями и чаем с мятой, а зареванных близняшек Глафира уложила спать, срочно вызванный Лебедев закончил анализ говядины по-бенгальски. Ванзаров снял испорченный костюм и, запахнувшись в любимый халат, устало горбился на узком диванчике в столовой. «Ну что, Родион Георгиевич?» — эксперт помахал колбой с розоватой жидкостью. «Ничего из ряда вон выходящего я не обнаружил». «Как прикажете вас понимать?» — глухо спросил Ванзаров. «Так и понимать? Никакой сомы. Тривиальный мышьяк. Смешали с солью и перцем, чтобы отбить запах, и добавили безобидных пряностей. Для букета, так сказать. Кстати, у вас в доме курят?» «Нет», — жестко отрезал Ванзаров. «У меня дети чудом остались живы. Не хватало, чтобы они отравились вашими сигарилями». Лебедеву осталось лишь тяжко вздохнуть. «У вас слишком доверчивая жена», — сказал он, закупоривая пробирку пробкой и пряча в походный чемоданчик. «С вашей работой ей пристало быть более осмотрительной, особенно в выборе знакомых». Ванзаров вяло махнул рукой. Только сейчас он представил, что могло быть, если бы каким-то чудом из пальто не выпала фотография. Видимо, он делает правое дело, раз Господь не позволил свершиться убийству его семьи. Родион Георгиевич, хоть и был атеистом, твердо решил в воскресенье пойти в Казанский собор и поставить свечку. На всякий случай. Сыщик услышал, как в гостиной резко звякнул телефонный аппарат. Звоночки не успели отбить и трех сигналов, как он схватил рожок. «Ванзаров у аппарата». «Что ты решил?» — спросил знакомый голос. Ванзаров ощутил в душе странное спокойствие. «Я решил, что найду вас, и вы ответите перед судом за смерть двух человек», — прошептал он в черную вазочку амбушюра. «Ты подписал себе смертный приговор», — ответил голос.